кто знает, что станет с пухом после смерти. Вдруг он обратится в демона страха и система уничтожит его, или станет просто псом, который даже не вспомнит меня. Кто знает, что здесь происходит с питомцами. Вы изучили новое умение сердобольный санитар-ветеринар 1 уровня. Только для владельцев умения санитар-ветеринар. Вы не настоящий ветеринар, но вовремя промытая и очищенная рана животного ведет к скорейшему заживлению. Если у вас есть вода, то вы можете одной горстью промыть рану. Снимаются эффекты кровотечения. Регенерация 1 здоровья в секунду в течение 5 секунд на каждую рану. Уровень жизни пуха перестает падать, зеленая капля исчезает, и здоровье начинает расти. Ура, получилось! Стоп! Увеличившись на 5% и достигнув 16, жизнь перестает увеличиваться и замирает на этой отметке. И вновь появляется зеленая капля. Проклятие! Остается надеяться, что жизнь не будет исчезать так же быстро, ведь раны больше нет, и я успею добежать. Подхватив на руки своего мохнатого друга, рвусь вперед. На этот раз санитар не срабатывает, но я бегу, не замечая веса. На поляне нас уже ждет Изи, которая бросается на колени возле умирающего пушка и накладывает на его тело ладони. Руки начинают светиться. Жизнь ползет вверх, но снова замирает. Капля, показывающая отравление, не хочет исчезать. «Не могу», — шепчет Изи. «Не умею лечить такой яд. Но ведь ты же подняла жизнь ему. Немного, но подняла. Да, за счет своей. И только тут замечаю, что на прибавленные 5% жизни пуха Изи лишилась 10% своей. Требуется противоядие», — шепчет побледневшая девушка. «Где его взять?» Глаз нервно дергается. «Не знаю», — по щекам красавицы текут слезы. «Я знаю», — шиплю, — «у посредников. Продержись, я у них его зубами выгрызу», разворачиваюсь, что рвануть обратно, но в меня врезается молот, как раз, выскочивший из кустов, за ним появляются Хан и Листик, а Пума с Семеном, я так подозреваю, остались на скале, наблюдать за происходящим. Мальвин уже оставил в городе, чтоб не учудило чего. Эх, зря, ее супервиск мог бы и пригодиться. Что происходит? Интересуются взволнованные парни. Вываливаю на них все свои мысли о том, что мы можем лишиться пушка. Парни тут же собираются идти на рудник. Глупых идей о том, чтоб мне остаться, так как нет пера ангела, больше не звучит, как в прошлый раз. Все понимают, что не время отсиживаться. Эх, жаль, Лиски нет, с ее ультразвуком могло бы пригодиться, сокрушается молот. Да что теперь, пошли отбирать противоядие. Подождите, Листик оборачивается к Изи. Но ведь на Эдеме нет смерти. Разве он не воскреснет? Воскреснет, кивает Лакисса. Вот только по правилам, если гибнет питомец, то хозяин его лишается. Кто знает, где окажется пух. Хотя он необычный пет, я не знаю. Правда, может, Семен? Так, некогда болтать, рублю воздух ладонью. Все, я не могу больше, выдыхает Изи. Жизнь девушки давно красная и показывает всего 10%. Вы не успеете. У пуха от силы пары минут и все, нежно гладит густую шелковистую шерсть пса, местами мокрую от слез. Эх, жаль, пух не гуманоид, сокрушается молот, и неразумный. Могу поспорить, он куда умнее некоторых, качает головой Листик. Ты о чем это? В душе неожиданно просыпается надежда. Так вот же, засунув руку за пазуху, молот достает голубой берет. Ты его оставлял для Семена, но тот стал Лакисом, так что не понадобилось. И что, какое-то смутное воспоминание пробегает на задворках памяти. Так это же статус гвардейца, а значит, почетное гражданство, как неразумному ребенку, поясняет молот. Выхватываю из рук друга берет. Уникальный артефакт наградной берет. При вручении любому гуманоидному и разумному существу дарит статус гвардейца Небесного легиона, не привязано к владельцу. Пух разумен, выкрикиваю в небеса. Система, ты слышишь меня, он разумен. Пусть не блещет интеллектом и на первом месте инстинкты, но ведь и люди такие бывают. А насчет гуманоидов? Кто это? Каково определение? Голова, две руки, две ноги, но ты приняла артефакт для Семена, а у него крылья, так что не вписывается. А ведь до превращения у пуха были руки. Да, он же при перерождении может стать таким, как был, то есть с руками, ногами и головой, и даже прямо ходить может. Так что давай, кому нужны проблемы с тем, что произойдет с его смертью? А то я этот берет на самого страшного местного демона нацеплю. Я дурак, ты знаешь, расхлебывайте потом последствия. И бухнувшись на колени, нацепил на голову мохнатика берет. Внимание! Задействован уникальный артефакт наградной берет. Проверка. Питомец пух. Раса. Демон. Подвид. Альфа-пес. Требуется коррекция. Даете согласие на смену параметров? Да нет, конечно да. Давай, родненькая, не подведи. Желаете сделать питомца пуха фамильяром? Внимание! Фамильяр не может умереть насовсем, пока жив его хозяин. Срок перерождения 24 часа. Однако в случае окончательной смерти хозяина, фамильяр умирает от тоски. Да нет, да вы что там, совсем, у пуха же всего 7% жизни осталось. Быстрее, пожалуйста. Обнаружена искра хранителя. Обнаружена искра души приказчицы. Обнаружена секретная просьба хранителя и души приказчицы. Идет анализ. Просьба корректна. Вердикт. Просьбу удовлетворить. Возможно смена расы. Коррекция завершена. Питомец пух. Раса. Неизвестно. Генерация названия расы. Раса. Симбиант. Вид. Альфа-пес. Подвид. Пес-крылан. Статус. Фамильяр. Применить новые настройки? Да нет. Да, да, да. Скорее же. И тут полоса жизни пуха рванула вверх. Как подорванная вымываю всю зелень. Ура. Мой пушок жив. Радостно тискаю эту счастливо повизгивающую морду. Да и не только я. Изи вон чуть не задушила его, поливая горючими слезами и даже в морду целовать принялась. Эх, у пуха сегодня праздник, кто его только не гладил. Вон и балагур с Лаки после возвращения мимо не прошли. Мажор, а дальше что? Интересуется хан. Как что? Пожимаю плечами, пойдем и расхерочим башню посредников на точке возрождения и грохнем всех, кто под руку попадется. Захват стратегических точек, чешет затылок молот. Боюсь, не удержим. Да нафига она нам, отмахиваюсь. Просто расхерочим, и смачно, до хруста костяшек, разминаю пальцы. Глава 7. Сижу и пялюсь на Лискины сиськи. Не той Лиски, что Лиса, а той, что Мальвина. Вот уже и народ, собравшийся за столом в местной резиденции. Это я так эту пещеру с большим столом обозвал. На меня недоуменно поглядывать начал. А молот так вообще хмурится и поглядывает на меня недобрым взглядом. Видать, хочет сказать пару ласковых. Мальвина же цветом лица, как красная свекла, пытается прикрыть свой вырез на груди руками, ибо края курточки не сходятся, да и пуговки там нет, хвала Лаки. Изи вообще закрылась крыльями и злобно сверкает на меня глазками, потому что на нее я тоже пялился. Кхе-кхе, мажор, прочистив горло, молот не выдерживает. Вот не будь ты моим другом, я бы уже решил, что ты запал на мою девушку. Что? У меня аж глаз дергаться начал от такого наезда. Обалдел, что ли? Подруга друга это святое. Ага, вот ты нашел, что молоту брякнуть. Скалится балагур, у него как раз друг девушку и обрюхатил. Хряпс. Вот, кстати, что интересно, даже если по башке дать, то берет с головы не слетает, даже если бьет злой молот, и со всей дури, так что балагур даже лбом приложился об стол. Вован обиделся не на шутку. Оно и понятно, он... Конечно, ляпнул не подумав, но отвесить леща это одно, а засандалить со всего маха, так что аж фирсом об тейбл приложиться, это другое. Так что молот, схватил ответку, прямо в лоб локтем. Вот хорошо, что никого посторонних не позвали на совет, опозорились бы. Растащили этих двух буянов, понятное дело, быстро. Ну как растащили, парни было бросились их хватать, но я так шваркнул кулаком по столу, что аж посуда подскочила. Отставить. Рявкнув во все горло, с удовольствием отмечаю, что все замерли, даже молот с балагуром, перестали барахтаться на полу. А ну встали. Пинком отправляю к стене лавку, с правой стороны стола, на которой кое-кто еще сидел, я-то как большой босс уселся на торце. На пол шваркнулись Пума, Лиса, Лида и Хаски. Девчонки благоразумно не полезли к дерущимся. Вообще, это несправедливо, да. Поэтому со все той же зверской рожей пнул левую лавку, а вот нечего было зевать. Так что на этот раз брякнулись Мальвина, Семен, Изи и Вера. А ну к стене, строится, все, я сказал все, бегом. Жены подруг подхватили и к стенке. Эх, вот что гнев начальственный делает. Молот с балагуром уже забыли, что только что пытались отбуцкать друг друга. Во всей этой кутерьме, мне только Веру жалко. Девочка молча помогала во всем, при этом без всяких там стонов. Вот молодец. Остальные тоже успели уже отметиться. Лида вон Лаки выговаривала за то, что он явился в разодранных штанах. Дескать, ну разве так можно, лезть в драку по поводу и без. Лаки-то что, стоит и радостно скалится. У него все еще эйфория, что супруга жива. Хаски, вообще на нас злится, что ее с собой не взяли. вся такая недовольная из себя. И лиса туда же, недовольна, что Пьеро загнал вместе с Тихоней к порталу. Прям анархия. Ну ничего, сейчас всех вылечу. Смотрю на построившийся у стеночки народ и закипаю. Молот, ты совсем охренел, Балагур? Конечно, еще тот придурок, но он за свои косяки всегда понимает. Ты что творишь, а чего он тебя с тем уродом сравнивает? Насупился Олежка. То есть ты за меня обиделся, и поэтому чуть друга не прибил? Да у меня суровый воспитатель сработал, так что не прибил бы, бурчит Молот. Ху, есть суровый воспитатель, скидывает мне описание. Читаю. А что неплохо? Совсем неплохо, хочу себе такое. Вот сейчас и получим. Сделав быстрый шаг, пробиваю Молоту в пузо. Внимание! Вы изучили новое умение «Суровый воспитатель». Да тут и так все понятно. Хотите кому-то вправить мозги, но при этом не желаете оппоненту зла? Проведите стимуляцию мыслительных процессов непрямым массажем внутренних органов. Боль 100, урон 0. Дебаф скрючивания 50 болевых ощущений. Время действия зависит от силы наказания от 5 до 30 секунд. Дополнительный эффект боль души. Вы понимаете необходимость жестких мер, но при этом не испытываете радости от этого. Боль 50. Выдохнув, чтоб унять собственную боль, продолжаю, не глядя на скривившегося Молота. Вот кто другой, вообще бы руку сломал об его пресс. А я ничего так, нормально втащил. Балагур, может, расскажешь всем присутствующим, почему ты такой дурак? Вован разводит в сторону руками и виновато хлопает глазками. В углу тихонько скульнул Пушок. Думаешь, ему стыдно? Обращаюсь к Лохматому за ответом, но тот только громко фыркает. Стесняюсь спросить, подает голос Степаныч. Накосячили эти двое, а к стенке поставили всех. Между прочим, кое-кто вон даже был сбит на пол, выбиванием лавочки из-под пятой точки. И мне все-таки интересно, что ты там придумал, пока на девуль пялился. С чего ты взял, что придумал? Чешу затылок. Так у тебя на лице был написан мыслительный процесс. Ты если тупо на сиськи пялишься, взгляд совсем другой. Ну да, кое-что придумал, самодовольно улыбаюсь. И на этот гениальный план меня натолкнули именно прелести наших лакис. Потому и залип, а не потому, что Молот подумал. Я не думал, возмущается Олежка. А зря, вздыхаю, думать вообще полезно. Так может, хватит стоять у холодной стены, как перед расстрелом, интересуется Степаныч. Народ одобрительно шумит. Дескать, разобрались и можно посидеть. Ладно, киваю, сесть могут все, кроме Степаныча. Ты у меня сейчас пистон будешь получать. Ну, прям вылитый Руслан, дед смахивает невидимую слезинку с глаза. Не поясничай, взрываюсь. Ты зачем об кузнеца лопату сломал? Так, а чего? Он за каждый топор по черному бриллианту запросил. Возмущается Степаныч. Сколько? У меня аж челюсть отвисла. Он что, с дуба рухнул? А черенок от лопаты, как раз дубовый был, тут же признался Степаныч. И что? Получил скидку? Нет, разводит руками с виноватым выражением лица. Это бесполезно, подает голос Молот. Наш кузнец не просто так здесь оказался, он же жадный. Иначе, зачем бы ему было тащиться в песочницу? Ага, поддерживает товарища Балагур, я ему тоже в свое время втащил, а потом мне втащил Молот. Так из-за твоей выходки привлекательность города упала, возмущается Олежа. Так стоп, поднимаю руку. Привлекательность? И что с ней сейчас? После того, как дед почудил, так тут все нормально, отмахивается Молот, на нуле. Она после атаки посредников упала, дальше некуда. Но вообще Степаныч не мой подчиненный, поэтому у него, наверняка, только личные отношения испортились. Ясно, киваю. То есть вы этому жадному упырю так и платили, по черному бриллианту, за топор? Ну мы топоры не заказывали, мотает башкой, так что чуть дешевле. Но цены он ломит немилосердные, хотя тут все так дорого, это еще с посредников пошло. Хм, кажется, придется самому поторговаться, тру подбородок. Бесполезно, кривится Олег, у нас из-за этого жадины казна почти пустая. Еще и шантажировал, что уйдет, если заказы давать не будем. Ну и пусть бы валил, в город, где нет кузнеца, не придет бронник. Олежка с грустью проводит ладонью по столу, а нам нужна хорошая броня. Да уж, чешу затылок, вот так и уходят деньги налогоплательщиков к одному особо жадному типу. Причем с попустительства власти. У нас нет налогов, гордо заявляет Балагур. Вообще-то есть, усмехается Молот. Норма, которую сдают жители при выработке в шахте, это и есть налог. Серьезно, Вован, аж рот раскрыл от удивления. Стоп, мне в голову приходит интересная мысль. Алижа, а какую норму, сдает кузнец? Никакую, удивляется уже молот, он же в шахте не работает. Так-так, потираю ладони, Степаныч, проводи-ка меня до этого жадного человека. Я ему сейчас расскажу, сколько он задолжал. Приободрившийся прапор рванул к выходу, я за ним. Но восстановление правильного денежно-вещевого баланса пришлось отложить, так как со своего места взвыл балагур. Вы куда, а как же план? Я прям мечтаю узнать, что за гениальные идеи приходят в голову, если пялиться на сиськи. Так, стоп, торможу, точно, кузнец подождет, а вот к плану надо готовиться сейчас. Ну не томи, балагур в предвкушении потирает руки, при этом пихая молота в бок. Вот в этом весь балагур. Сперва накосячит, получит за это в лоб, и тут же забывает о том, за что и кто ему выписал. Да и молот не лучше, тоже вон подталкивает Вована и хитро подмигивает. Вот такие у меня друзья, подрались и уже забыли об этом. И поверьте, когда они схватятся в следующий раз, это будет новый повод, а о сегодняшнем даже не вспомнит. Вот люблю я этих придурков, бухаюсь на свое место во главе стола. Вообще раньше тут сидел молот, но он быстро свалил с него, заявив, что это теперь мои проблемы, а не его. Он и пост главы города хотел на меня спихнуть, наивный. Так, я вот чего подумал. Вы не смогли башню захватить, потому что не могли близко подобраться. И я подумал, а что будет, если все бандиты сбегутся посмотреть на красоток в бикини? Прикиньте, Мальвина и Хаски трясут своим богатством. Изи мы не берем, у нее крылья. Сразу спалимся. К ним можно еще Лису добавить, у нее тоже вроде есть чем потрясти. Типа, ой, мы заблудились, не подскажете дорогу? Самодовольно откидываюсь на стуле. И самое главное, у них есть перо ангела, так что никакой опасности для них нет. Хаем, чешет затылок балагур, не знаю, как бандиты, а я бы посмотрел. Кто бы сомневался, хмыкает Хельга Хаскии, обернувшись к мужу, поинтересовалась. Дорогой, ты же не против, если я, ради дела, мужиков позавлекаю? Да пусть слюной подавится от зависти, самодовольно улыбается хан и, чуть приподнявшись, протягивает руку молоту, тот с такой же улыбкой хлопает по ладони. А что такое бикини? Крутит головой Мальвина. Ао, закатив глазки, балагур вскакивает на ноги и начинает показывать на себе размеры того, что должно быть в районе груди и какие веревочки должны быть внизу. Я это не надену, с ужасом во взгляде сообщает Лакисса. Надо, с самым серьезным видом рудит воздух ладонью Вован, это же ради бедных, томящихся в неволе на рудниках созданий, стонущих под жутким гнетом, страдающих от боли и издевательств. И все почему? Потому что наша Мальвина, видишь ли, не наденет. Но это вульгарно, нормально, подает голос Пума. Меня возмущает другое, почему это меня опрокидывают. Я, конечно, понимаю, что у меня нет такого вымени, как у этих, слегка хлопает себя по груди. Но прошу заметить, тоже кое-что есть, не плоскодонка. Но самое главное, пока все будут пялиться на Мальвину и Хельгу, я смогу с собой целый арсенал протащить. А про меня, что все забыли? Возмущается Лиса. Ня, хмыкает Пума. Но согласись, что на фоне этих двух, других просто не заметит. Тут даже на Хельгу могут не особо смотреть, хотя она и тебе, и мне фору даст, Мальвина всех завлечет, но я не хочу. Воет Мальвина. Надо, чуть припечатывает ладонью об стол молот. Глядишь, захлебнуться слюной, и драться не придется, ржет балагур. В общем, Мальвина согласилась. Ой, да ладно, согласилась она. Вот мне, кажется, она для приличия только ломалась, ибо как только молот это дело одобрил, так вытье прекратилось, и глазки заблестели в предвкушении развлечения. Вот ведь безбашенная девка. С одной стороны, косячница, но с другой, чтобы она не отчебучила, отвлечение внимания гарантировано. Что ни говори, а деваха идеально вписывается в наш коллектив. Так что фиг я ее Лаки отдам, повоспитываю, понятное дело, не без этого. Пусть старается, доказывая свою полезность. Ух, а девчули наши-то, как оживились, принялись фасончики бикини обсуждать. Да из чего делать, как шить. Вот тут Лида порадовала, оказывается, умеет кроить, и что там еще, в общем, справится. А я пойду пока, кузнеца местного попытаю, на тему скидок. Вот только разведчиков пошлю. Лаки, балагур, сгоняйте тихонько к башне, посмотрите, что там творится. сколько народу. Так зачем бегать, удивляется Балагур. Сейчас Баламута зашлю, посмотрит, а потом через Молотова битка все передаст. Кого? Удивляюсь. Балагур вытягивает руку и в воздухе появляется мини-портал, из которого вываливается его коршун, и тут же устраивается у него на руке, радостно кликача. Сказать, что у нас, тех, кто недавно прибыл на Эдем, отвалились челюсти, это ничего не сказать. Мы жестко офигели. Погоди, откуда? Первым приходит в себя хан. В смысле? Хлопает глазами Балагур. А вы что, своих не выпустили еще? Что значит, не выпустили? Прижимаю руку к татуировке на груди. Балагур, а ну быстро инструкцию. Ох, ты ж, больно. Не так, как явление пушка народу, но весьма несладко и не только мне. Потому что парни бросились вызывать своих коршунов. Несмотря на боль, это был радостный момент, встреча с друзьями. А больше всех под впечатлением был Степаныч. Если мы своих пернатых хранителей один раз видели, в том подземном городе, когда они провожали в последний путь своего брата, то для него это в новинку. Так что бедлам приключился знатный. Все орут, девчонки визжат от восторга, испачканные в крови коршуны, то летают, то скачут, то клекочут, то что-то пытаются бубнить. Но неожиданно, мой босяк, сидящий на плече, перестает тереться об щеку, и что-то выкрикивает на своем, на птичьем. И пернатые тут же устремляются к столу, чтоб рассесться там в кружок. Босяк, вальяжно взмахнув крылышками, приземляется в середине и, выпятив гордо грудь, что-то там клекочет. Затем недоуменно озирается и, обернувшись ко мне, обиженно произносит, тоненьким голоском: «Где наши братья?» «Ты о чем?» «Не понимаю». «Где шепот и лекарь?» «И тут до меня дошло». «Ты про хранителей Тихони и Пьеро?» Малыш с достоинством кивает. «Так, парни, на задании, вернуться, встретитесь». Пернатый детский сад грустно вздыхает, явно недовольный задержкой, и тут из угла раздается: «Рав, друг». Босяк подскакивает на месте и, быстро перебирая лапками, бросается к краю стола, как результат, срывается вниз, но быстро вспоминает, что птица, так что на каменный пол не падает. Я думал, бедлам был до этого. Нет, все только началось. Босяк, со всего своего птичьего полета врезается в морду пуха и, обхватив его крыльями, что-то взахлеб клекочет. Пушистик аккуратно убирает его лапой с морды, и счастливо повизгивая, и виляя хвостом, принимается вылизывать своего напарника по сидению на моей груди, в виде татуировок. Кажется, эти два обормота успели крепко подружиться за время совместного проживания. А дальше началось светопреставление. Из категории «твой друг, мой друг, ага, пернатая мелочь», рванула знакомиться с новым членом команды. И все бы ничего. Подумаешь, собака играет с птенцами. Действительно, что здесь такого? Да как вам сказать, вы когда-нибудь видели, как огромный черный пес играет в догонялки с коршунами? Кто сказал, что это игра в одни ворота? Что значит, как догнать птицу, если она летает под потолком? У нас етить колотить такая собачка, что любую птичку загоняет и сама удерет. Летающий пух чешет затылок Балагур, задрав голову вверх, под своды главной пещеры. Вот теперь понятно, что значит пес Крылан. С удовольствием наблюдаю, как крепко вцепившийся в шерсть на загривке пуха, босяк что-то клекочет, размахивая крыльями. Видимо, учит моего пушистика правильно летать. И берет ему к лицу, шмыгает носиком Вера. Скорее к морде лица, поправляет Балагур. Да, вот такие последствия лечения и применения артефакта. Оказывается, у пушка нашего теперь есть крылья. И в этом присутствует логика. У нас парашюты, у него крылья, с черными же перьями. Странно, сам меховой, а крылья перьевые. Но это еще не все. В момент перехода во вторую ипостась, на голове пуха появился голубой берет, а надпись сменилась на новую: «Пес-гвардеец Пух». Глава 8. Вон, вон он, толкает под руку Степаныч, стоит морда буржуйская. Дед, так ведь кузнец, это пролетариат. Смеюсь, а сам присматриваюсь к высокому, почти с меня ростом, мужчине. Плечи широченные, сам лохматый, руки в саже и стоит, задрав голову, пялится на летунов. Молот, чуть сдвинувшись, пихаю друга в бок, отвлекая от созерцания полетов под каменным сводом братьев наших меньших. Скажи, а у нас в казне много черных брюликов? Да откуда? На лице здоровяка удивление. Штук 10, может, осталось и все. Не так часто они попадаются. За все время, что мы здесь, 4 штуки всего добыли. Народу то почти не осталось, добывать некому. Да утес вот успел накопить 15, то есть вы 9 штук кузнецу сбагрили? Ага. Алижа, а ты в курсе, что на черном рынке, за пределами этого мира, даже за самый маленький черный бриллиант Седема, можно выручить сумму эквивалентную примерно миллиону долларов? Сколько? Хрюкнул Балагур. Это что получается, я тут бегал с беспонтовым кинжалом, стоимостью в пол ляма баксов? Степаныч, пошли, добьем этого упыря лопатой. Стоять, шиплю сквозь зубы. Обалдел, что ли? Это же храм, нас Лаки потом таких звездюлей выпишет, за то, что мы ему карму портим. Но нельзя же такой беспредел безнаказанным оставлять, чуть не плачет Степаныч. Балагур, а принеси-ка мне тот свой беспонтовый кинжал. Вован вернулся через 5 минут, вместе со своим прежним оружием, которое с удовольствием, буквально несколько часов назад, заменил на иридиевый нож, который я привез. Свистнув, подзываю пушка, хватит ему летать. Пес тут же ловко спикировал на землю, и радостно виляя хвостом, бросился ко мне обниматься. Нет, он-то хотел лизаться, но я был против, чтоб это чудище меня слюнявило. Так что просто обнял этого обалдуя за шею, уворачиваясь от языка, и прошептал: «Все, хватит играться. Пошли, займемся делом». Крылья пуха втянулись в спину, голубой берет истаял словно дым, и вот передо мной обычная собака. Это в том случае, если словосочетание «обычная собака» применимо к этому монстрику. Я устал, на плечо бухнулся босяк. «Спать», последнее слово он произнес, исчезая. И вот вся мелюзга начинает пропадать, остаются только биток молота и баламут Балагура. «Так я не понял, озираюсь, а кто на разведку полетит?» «А, доигрались». «Я». «Нет, я». Наперебой гомонят оставшиеся коршуны. А молот поясняет, как будто угадав мои мысли: «Ваши маленькие еще, им надо подрасти, адаптироваться. Наши же еще пару часов могут полетать». «Ясно», краем глаза отмечаю, что после прекращения полетов, гомонящий народ начинает расходиться с площади, и кузнец в том числе. «Отправляйте разведку, а мы с пухом пойдем поторгуемся. Уверен, даже у него получится лучше, чем у вас. Надо же 9 брюликов», бурчу на ходу, «и этот с лопатой, туда же, а еще прапор». Сказать, что у меня был план, как получить оружие и не разориться, наверняка сказать нельзя. У меня есть только наметки плана, все будет зависеть от того, как поведет себя кузнец. Но мне, кажется, он меня не разочарует. Слишком жаден. «Приветствую вас, уважаемый», войдя в дверь кузни, удивленно замечаю, что здесь не жарко. Первой мыслью было то, что я ошибся помещением. Сами посудите, это же кузница, тут должно быть жарко. Но окинув взглядом помещение, понял, в чем причина. Горн стоял холодный. «И вам не хворать», отвечает через плечо мужчина, перебирающий какие-то железки у стены. «А так вы один из этих», окинув меня взглядом, морщится и непроизвольно тянется к пояснице. «Из кого из этих?» Изображаю удивление. «Не прикидывайтесь», зло щерится, «я не слепой. Если пришли требовать скидки, то учтите, после того, что сделал ваш друг, цена только выросла. И заставить вы меня не сможете, это город-храм», нехорошо улыбается. «Ну вот», сразу друг, развожу руками, «и вообще это была его личная инициатива. Поверьте, я очень осуждаю такие методы ведения переговоров, ведь правда, пух, рав». Пес даже пол скребанул лапой, дескать, осуждает, прям, сил нет. И продолжил обнюхивать углы к кузне, наверное, проверяет, нет ли тут зайцев. Кузнец на всякий случай сдвинулся в сторону, чтоб между ним и пушистиком была наковальня. «Боится, что ли? Странно, как можно бояться этого милого монстрика? А вы бы не могли попросить своего пса, чтоб он перестал грызть клещи? Мне ими еще работать, и они денег стоят». «Пух, фу, брось коку». Мохнатое недоразумение тут же распахнуло пасть, из которой вывалились изрядно пожеванные металлические клещи, и принялся лапой задвигать их себе за спину. При этом выглядел он крайне расстроенно. «Ну еще бы, и это не заяц, он их сломал», возмущается кузнец. «Рав, я заплачу», успокаивающе киваю. «Пух, если ты еще что-нибудь тут куснешь без разрешения, останешься сегодня без шашлыка. Да-да, вот без той вкусняшки, которой тут так вкусно пахнет. Да я жестокий хозяин, точно вам говорю». Вы бы видели взгляд пушка, когда он притащил пожеванную железку и бросив возле моих ног, тоскливо скульнув. Но я был неумолим, нечего его баловать. «Итак, уважаемый, развожу руками, раз мы договорились насчет топоров, то может». «Ничего подобного, Я же сказал, из-за нападения вашего друга, прошу заметить, немотивированного, цена на топоры выросла. К 8 бриллиантам вам придется добавить еще 2, и задрал нос, демонстрируя непоколебимость. Раф, Пушок прекратил изображать из себя жертву произвола и уставился немигающим взором на кузнеца. Чего это он на меня так странно смотрит? Делает пару шагов назад. Пух, угомонись, тереблю пса, между ушей. Видишь, дядя шутит. Я не шучу, вам не запугать меня, возмущается этот странный человек, который считает, что Пуху есть дело, до того храм тут или просто город. Покусает и сделает вид, что это не он. Пух, выйди, посторожи дверь. Раф, намекнув кузнецу, что он еще может вернуться, пес скрывается за дверью. А вот это правильно, мужик тут же снова расправляет плечи и гордо надувает грудь. Вы слышали мои условия, и если бы ваш друг не напал на меня, то цена была бы 8 бриллиантов, за 8 топоров, а теперь 10, и цену я не скину. 10, он сказал 10, то ли здесь все про все знают, то ли у нас тут кто-то в доле с кузнецом, иначе, почему не 11? Ладно, с этим мы разберемся потом, а пока начнем торговаться. Как скажете, уважаемый, тепло улыбаюсь, 10 так 10, думаю, вы обязательно найдете покупателя на свой товар, то есть, хлопает на меня своими гляделками, а то, что у нас нет такого количества камешков, а значит, и покупать мы ничего не будем, как это нету, удивляется, все же знают, что есть, кто все, на этот раз удивляюсь уже я. Все это все, весь город. Любого спросите, и вам скажут, сколько в казне бриллиантов. Что? Гневно сжимаю кулаки. А мне сказали, что всего 5. Ну, молод, кинуть нас с парнями решил. Ну, мы с ним разберемся. Ух, мы ему, с удовольствием замечаю, как в глазах кузнеца разгорается алчный огонь. Но все равно, выдохнув, опускаю руки, 10 брюликов это много. Мои друзья не пойдут на такие траты. Да и не хочется мне спорить. Убеждать кого-то, не настолько и нужны эти топоры, обойдемся, хотя я, что хотя, если бы мне это было интересно, о, ну же давай, соображай, неужели Эдем настолько неразвитая планета, что они до откатов не додумались, давай, дядя, соображай, и он сообразил, а вы знаете, я вот думаю, что мне бы хватило и 8, кивает кузнец, если бы мне их вручил, такой заслуживающий уважения человек как вы, лично вручил, и многозначительно подвигал бровями. А да, соглашаюсь, я постараюсь убедить всех, что без топоров нам никак, но при этом, надеюсь, что у них будет модификатор хотя бы 300%. Иначе сами понимаете. Конечно, я использую лучшую руду, так что возможно некоторые экземпляры смогут достигнуть и большего показателя. Смею заверить, я профессионал, но оплата вперед. Торгаш ты, а не профессионал, дядя. Но по понятным причинам вслух я этого не сказал, а произнес совсем другое. Итак, раз мы достигли взаимопонимания, озираюсь на дверь, изображая осторожность. Не купите ли у меня вот эту вещичку? Протягиваю ему кинжал Балагура, при этом говорю очень тихим шепотом. Кузнец берет в руки кинжал, сделанный им же самим, и бегло осмотрев его, также шепотом интересуется. Откуда он у вас? Да так, снова оглядываюсь на дверь. С трупа посредника снял, трофей это святое, все так же шепотом, произносит этот торгаш, а по глазам вижу, что он поверил в мою подлость, не зря, ох, не зря я из него откат выбивал, фиг бы он просто так купился, ведь он узнал оружие, не мог не узнать, ну а теперь не подведи меня, дядя, и он не подвел, неплохое оружие, подкидывает лезвие в руке, правда баланс хромает, кромка слабая, вот видите щербинки, рукоять плохо обмотана, надо переделывать, но так как мы друзья, готов дать вам за него 5 брусков меди. Да вы что, возмущаюсь, это прекрасный кинжал, острый, надежный, вы посмотрите на узор на лезвие, это лучшая сталь, да такой, как минимум, 100 штук стоит. Открою вам секрет, шепчет кузнец, в большом мире за него можно выручить 10-15 брусков, ну или около 3 серебряных монет, но мы же не в большом мире, мы в песочнице. Но ради нашей дружбы, готов дать 7, но это мое последнее слово. Тогда я его лучше в большом мире и продам, тяну руку к оружию. Будете таскаться с ним, рискуя, ехидно так смотрит на меня. Рискуя чем? Выпитив челюсть, кладу руку на рукоять ножа на своем поясе. Потерять, конечно, же потерять, поспешно поправляется кузнец, поняв, что слегка перегнул палку. типа медь я не потеряю, усмехаюсь, а я вам, серебром заплачу, очень тихим голосом, делает деловое предложение, 2 серебряных монеты, хм, делаю вид, что сомневаюсь, значит, говорите, кинжал стоит 3 монеты, а вы мне дадите 2, чешу затылок, верно, радостно кивает, заметано, протягиваю руку, несите серебро, а в душе пели песни соловьи, ну еще бы, так умыть Степаныча, и лопата не понадобилась. Вернулся кузнец довольно скоро, показав мне 2 серебряных монеты, тут же сжал их в кулаке, не позволяя забрать. Мы еще не рассчитались за испорченный инструмент, и сколько вы хотите, недобро щурюсь, так как по глазам вижу, хочет он 2 серебряные монеты. Даю слово, если он так и заявит, я на сдачу возьму его зубы, чисто из принципа. Но видимо, что-то такое прочитав в моем взгляде, мужик заявил, 1 серебряная монета, что? Возмущаюсь, вы хотите сказать, что прекрасный кинжал стоит всего 3 монеты, а жалкие клещи аж монету, изображаю крайнюю степень возмущения, верите, нет, мне плевать на эти серебрухи, но дело в том, что пока оплата не совершена, сделка не состоялась, даже если я отдам 2 монеты за эти долбанные клещи, и можно было бы просто согласиться на его условия, но где гарантия, что он не заподозрит подвох, нет, он должен верить в мою жадность, нет, конечно, ехидная улыбка, появляется на губах оппонента, это особый инструмент, из особого сплава, так что стоят они 10 серебряных, вот ведь нехороший человек, врет и не краснеет, даже если бы я не умел отличать ложь, то не поверил бы, особый сплав, еще бы сказал, особо прочный, кто-то его пушок понадкусывал, в общем, через 10 минут сошлись на четвертном, так что в руки мне попала 1 серебряная монетка и кучка медных. Рассчитались, свершилось. Можно приступать к операции укрощения жадины. Вернувшись в общий зал, где творилось форменное светопреставление, отозвал братву свою в сторону, посоветоваться. Да и собственно, чего путаться под ногами у девчонок, которые все время куда-то носились и что-то шили. При этом тут еще и балагуровы близняшки присутствовали и парочка шикарнейших блондинок, Света и Тигра. Девчонки все что-то обсуждали, обмирились, потом снова спорили. Хм, а вот размерчики-то со всех снимают. Кажется, я новую моду ввел на Эдеме. Ну а что, когда это девушки отказывались оголиться? Нет, не в смысле раздеться, а именно оголиться. Показать себя во всей красе. Хотя, не могу исключать, что в тех мирах, откуда они родом, такое тоже носит. Ай, пофиг, пора свой план излагать. У меня шок, Степаныч театрально схватился за сердце. Нет, серьезно, это же надо было додуматься, дать себя надуть, для того, чтоб надуть другого. Гениально. Вот зря ты, дед, ерничаешь, чешет затылок молот, как по мне, так может выгореть. И это действительно гениально. А я серьезно, хмыкает Степаныч, давай собирай руду, зови Седова и пошли. И вообще у меня шок, или я уже говорил, собрав все необходимое и переговорив с Седым, направились к кузнецу. К слову, стоит отметить, что главный жрец храма Лаки сразу понял, что от него требуется, но решил уточнить, если вы хотите от меня помощи, как от жреца, то и вести я себя буду как жрец, то есть если начнете творить беспредел, поддержки не ждите. Заметано, киваю, так что к жадине кузнецу, мы завалились организованной толпой. Пошли все, кроме девочек. Даже Семена за собой потащили, как главного знатока местных реалий. Что уж говорить, очень полезный человек, точнее Лакис. Он мне успел много интересного поведать, пока собирались. Я даже слегка планы поменял, а причина была в черных бриллиантах. Захотелось мне узнать, а так ли они дороги в этом мире, как и во внешнем, за пределами Эдема. А то может, зря я кузнеца в жадности заподозрил? Нет, не зря. Мало того, что это одна из главных ценностей, которую уносит отсюда те, кто смог достичь 100 уровня, так он еще и для алхимиков ценен и для магов, да и в оружейном деле может пригодиться. Как, впрочем, и прочие драгоценные камни. И цены на эти брюлики варьируются от 10 до 100 тысяч золотых. В одном золотом, между прочим, 100 серебряных монет. И это меня удивило. Видел я эти серебрухи, у самого в кармане один есть. Неужели тут такое соотношение цены серебра и золота? Или тут золотые монеты размером с ладонь? Оказалось, нет. На Эдеме нет такого понятия, как подделка денег. От слова совсем. Нет, подделать то можно, заплатить такими деньгами нельзя. Представьте, отчеканил кто-то монету. Ну, отчеканил и отчеканил. Но вот стоит ему ей заплатить кому-то, как тут же появится полевой ангел и даст по башке, в прямом смысле этого слова. Причем не только тому, кто изготовил и пытался сбыть, но и тому, кто это надоумил. Спросите, а откуда же берутся деньги? Да из храма Эдема. Стало мало наличности, иди в храм, сдавай жрецам золотую руду или слитки и получай монеты. На каждые 2 кило металла тебе выдадут килограмм монет, хотя там еще и проба учитывается, так что могут и меньше отсыпать и больше. То же самое с серебром и медью, но такое происходит редко, так как золото – такой же расходный материал, как и какой-нибудь банальный уголь. Матеты-то глупо в ход пускать, они, чай, в 2 раза дороже стоят на тот же вес, а в зелье хочешь, не хочешь, а бросай по граммам, а не по стоимости. В общем, планы изменились. Хрен с этими топорами, удастся достать хорошо, нет, да и фиг с ним. Мне начальный капитал нужен, да уж, с молотом, и кризис не нужен, он и так разорит. Это же обалдеть можно, 9 брюликов сбагрил, даже по минимуму, это 90 тысяч золотых, а на самом деле, наверняка, больше. Кажется, я отчетливо начинаю понимать кланы большого мира, которые поддерживают здесь посредников. Расходов почти никаких, зато доход баснословный. Но самое приятное в том, что я теперь уверен, что бандиты получат все, что можно доставить в песочницу, чтоб нас уделать. ХМ надо крепенько подумать, как выйдя из песочницы, и оставить портал за собой. Есть у меня одна идея, гениальная, понятное дело. А что делать? По-другому никак. Никто такой куш из рук выпускать не захочет. Ну а что, оставим тут Седова в песочнице за главного и пусть рулит. Ему тут нравится. Вот только заставлять копать никого не будем. Ага, дадим выбор. Можно будет копать, а можно не копать, установить небольшую цену за выход из песочницы. Такую, чтоб за месяц-другой можно было поднять и все. Хочешь, месяц работай, хочешь год. Все, что сверху человек добудет, сможет оставить себе. Вот только все черные бриллианты в казну. В казну, а потом к нам. Нормальный бизнес-план. И не надо считать меня жадным негодяем. Все очень просто. Вход надо будет удерживать за собой, а на какие шиши? Можно, конечно, сказать, а мы не такие, и гордо уйти. И что это даст? А ничего, все вернется на круги своя. А мы в это время жутко гордые собой, с голым задом, попремся в большой мир, будем спасать Эдем. На какие шиши, я вас спрашиваю? Так, хватит мечтать, вот и кузница. Еще раз здравствуй, уважаемый, очень тепло улыбаюсь, плату вот принес, за топоры. Это хорошо, кузнец недоверчиво оглядывает кучу народу, стоящую перед кузницей. Ну да, пришлось вызвать его наружу, иначе внутри стало бы очень тесно. Тем более еще и местные стали подходить, любопытные какие. Как мы и договаривались, усмехаюсь, я друзей уговорил, на вашу цену, 8 топоров, по цене 8 бриллиантов. Ведь мы так договаривались, мы договаривались на 10, цедит сквозь зубы. Но 2 из них вы мне обещали вернуть, ведь так, чуть наклоняю голову. Не лги, подает голос Седой, глядя в глаза кузнеца, ты в городе Храмелоки, бога воина, а речь идет об оружии. Да, было такое. Отводит взгляд кузнец, то есть вы подтверждаете, что сделаете работу, продолжаю тем временем, 8 топоров, по цене 8 черных бриллиантов. При этом, топоры будут минимум с модификатором в 300% и как минимум половина из них 350, что, какие 350, возмущается кузнец, не замечая, что я в очередной раз уточнил, что ковать он будет не за бриллианты, а по цене бриллиантов. Ну как же, за такую-то цену. Повышаю голос, тут вообще все должны быть по 350, не было такого, машет руками, максимум 320, и то не факт, возможно 1-2, половина, 340, делаю вид, что торгуюсь, 3 точно, но все равно, только 320, разводит руками кузнец, если получится больше, то получится, это мое последнее слово, ну нет тут возможности сделать лучше, ай, ладно, договорились, протягиваю руку. Вымогатель, но плата вперед, бурчит кузнец, но руку жмет. Согласен, киваю. Жрец, зафиксируйте сделку, обращаюсь к Седому. То, недолго думая, опускает свою руку сверху. Кузнец Сван большие клещи, обязуется выковать 8 топоров, 3 из которых будут с модификатором не менее 320, остальные не менее 300. Мажор, обязуется выплатить ему за работу, цену 8 черных бриллиантов. оплата производится вперед. Все, верно, дождавшись подтверждения от нас, заканчивает. Сделка заключена, несите оплату, киваю Балагуру. Тот скрывается за углом кузни и возвращается с двумя мешками, которые так и трещат от наложенной в них руды. Но Вован даже не замечает их веса, тащит на согнутых в локте руках. Красуется. Блямс. Мешки падают к ногам кузнеца, один из них от удара лопается по шву. Что это? Кузнец недоуменно пялится на куски медной руды, которые валяются на полу. Плата, усмехаюсь. Все честно. Вы совсем недавно купили у меня кинжал, который стоит, по вашему собственному утверждению, 3 серебряных монеты в большом мире. Ведь так, мы договорились. Возмущается кузнец. Жрец подтвердил сделку. Вы мне должны 8 бриллиантов. Цену 8 бриллиантов, не могу сдержать улыбку. Вот я и пытаюсь выяснить, сколько они стоят. А так как кинжал вы оценили до этого в пол бриллианта, то и цена целого бриллианта получается 6 серебряных монет. Ложь, кричит Сван кузнец. Цена черного бриллианта минимум 10 тысяч золотых монет. Ты обалдел? Я аж ногой топнул от возмущения. У тебя совесть есть? Это просто бизнес, усмехается Сван. Нет, вы представляете, оборачиваюсь к друзьям. Я тут целую стратегию придумал. Перевел серебро в медные слитки в руду, накинул сверху, как плату за выплавку слитков из руды, так как он ими не предлагал рассчитываться, а только слитками. И что, вот так взять и все похерить? Ты совсем обалдел, Сван, у тебя совесть есть? Ты же мне в ранимую душу плюнул. Сван стоял и, разинув рот, пялился на меня, не понимая, что произошло. Да что кузнец, на меня пялились все. Пришлось объяснять. Он меня обманул, тычу пальцем в кузнеца, сказав, что кинжал стоит 3 серебрухи, хотя его цена 5000 золотых. Это ведь как раз цена половины брюлика. Он же получается, не честный торговец, а мошенник. Но самое страшное, он заявил, что 3 серебряные монеты эквивалентны 5000 золотых. Семен, не подскажешь, что там полагается за мошенничество с деньгами в храме? Конфискация всего имущества и смерть. Пожимает плечами Лакис. Хаем, чешу затылок. Вот прям смерть, я думал изгнание. Смерть, качает головой. И тут сверкнуло. Между мной и свином появился ангел. А нет, стоп, Лакис, точно. Судя по расцветке крыльев. Привет, мальчики. После того, как Лакис развернулся, выяснилось, что это Лакисса. Вот ведь, из-за этих крыльев сразу и не разглядел. И вообще, я уже говорил, что хочу себе вот такую же крылатенькую красотку. Точно говорил, ну и ладно, еще раз повторю. О, Ирин, здорово, радостно машет конечностями Балагур, ты навестить старых друзей или как? А где Паша? Паша в порядке, улыбается девушка, рада вас всех видеть, но, увы, я к вам по делу. Где мошенник? Этот, девушка недолго думая, кладет руку на плечо свина, на мгновение закатывает глаза, затем отступив, виновато улыбается и бьет крылом в висок, голова кузнеца. Трескается, как спелый арбуз. Фу-у-у, испачкалась, возмущается красотка. Все, пусть в следующий раз Паша летит. Вытягивает руку, на которой появляется 9 черных бриллиантов, которые она тут же начинает перекладывать с руки на руку. В результате 4 самых крупных прячет в карман, опять помельче протягивает мне. Ваша половина, в которую входит и оставшееся имущество, кивает на кузницу. Девочкам привет придавайте. Все, всем пока, я мыться и сверкнув исчезает. Ей, ору в пустоту, чё за бипредел, а кто-то порыковать будет. Кажись, твой гениальный план рухнул, хмыкает Степаныч, не удалось налоги собрать. И 4 брюлика, тю-тю, вздыхает Балагур, перемудрил, развожу руками. Глава 9. Может, стоило по дороге на них напасть, шепчет Лаки, цепким взглядом оглядывая поляну возле портала и стоящую возле него башню посредников. Довольно высокую башню надо отметить, метров 5 высотой, но проблема это не ее размеры. Было бы желание, а забраться на деревянное строение, сложенное из круглых бревен, всегда можно, тем более, ночью. Трудность представляют люди ее охраняющие, их тут аж 20 человек. А ведь когда мы выходили из портала, при воскрешении, нас встретило всего 3. Да уж взбодрили мы бандюганов, что есть, то есть. Понагнали они народу, хотя еще днем здесь было всего 10 человек, усилились посредники после утренних наших развлечений, а потом еще разок, аж 20 человек пригнали на смену, и именно о тех, к кто ушел на рудник и говорил сейчас Лаки. Это имело бы смысл, труп подбородок, если бы эти типы не воскресли тут же, через 6 часов, ну, обнулим мы им уровни, а толку, они и так едва прокачаны. Нет, нам надо больно ударить, чтоб обозлились. Смотри, не перемудрей в этот раз, усмехается мой друг. Вот ведь паразит, это он мне все кузнеца припоминает, и панику, которая у меня приключилась. Я же затерроризировал Семена вопросами. Вот мне никак не хочется схлопотать по голове, от набафленного по самые брови ангела, за маленькую и невинную попытку сделать гешефт. Но в результате Семен меня успокоил. Если коротко, то вот что я понял. В любом храме запрещены махинации. Кузнецу не повезло. Я новичок, который ничего не знает о стоимости денег. Мне же Семен куда позже пояснял за цены и прочее. Вот и получается, что моя попытка припугнуть Свана обернулась правдой. А может, тот кинжал стоил на самом деле дороже, не 3, а 5 серебряных? У Лакиссы то и уже не спросишь. Да и не все ли равно уже? В общем, нюансов много. Главное, что так сурово, только за обман в храме, а вот за его пределами, тут уже дела людские. Ну, кроме подделки денег, за это нахлобучит в любом месте. Во все этом, есть еще положительный момент, система просто проигнорировала данное действие. Представляете, если бы мне отсыпали какое-нибудь достижение, махинатор-неудачник или того хлеще стукачок первого уровня, вот бы народ оборжался. Но повезло, обошлось без пошлостей. Хотя если подумать, половина имущества кузнеца – это ведь тоже бонус. Мы вон даже Олежке оружие новое надыбали. Огромный кузнечный молот. У него, конечно, модификатор всего 200%. Все-таки инструмент, а не оружие, но у молота и своей дури хватает. Вот не думаю, что все эти проценты будут иметь хоть какое-то значение, если Олежа со всего маху по башке стукнет. Все-таки десяток килограмм в этой кувалдочке есть. Так что настроение у меня быстро поползло вверх. В конце концов, не в накладе остались. Кузница наша, 5 брюликов вернули. Жить можно. Ну а вот то, что топоров нет, так и фиг с ними, что-нибудь придумаем. Вон у нас секретное оружие есть. Лакиссы в бикини. Почему лакиссы? Так ведь с валькириями облом получился. Да-да, самый натуральный. И не то, чтоб они себе купальнички не пошили, еще как пошили. Да так, что там не столько бикини, сколько мини. Ну а что, девули то наши, чай не из средних веков, так что показать себя могут. Да что там говорить, выглядели, что валькирии, что мальвина просто шикарно. Узенькие полосочки ткани, особенно круто это смотрелось на хаске и мальвине. Хотя и лиса с пумой, красотки хоть куда. Но есть один нюанс, вы когда-нибудь видели голую валькирию? Ну ладно, пусть не голую, а в купальнике, а вот я видел. Одна из них, можно сказать, моя официальная любовница. Да уж, звучит как-то странно, но это факт. Так вот, сегодня мне довелось лицезреть еще 3 красоток этого рода племени. И если лиса, ставшая валькирией совсем недавно, еще как-то могла сойти за нормальную девчонку, то Рита и Хаски, на роль заблудившихся, несчастных девушек не подходили. Я же наивный думал, что кубики пресса, это только у белки, а нет, эти красотки тоже могли этим похвастаться. Нет, девчонки не выглядели культуристками, у которых плечи шире бедер, только от этого не легче. Они больше походили на легкоатлеток, с повышенной плотностью мускулатуры. Помните, что та же белка была на ощупь как каменная. Хотите себе мягонькую любовницу, идите мимо дев-воительниц. Да уж, я даже не поленился, подошел поближе, к стоящим в эффектных позах красоткам, во время демонстрации обновок, и потыкал пальцем в живот всех по очереди. Так вот, живот был только у Мальвины и у остальных пресс. Согласен, хмыкает Степаныч, сразу угадавший мои мысли. Если и соблазнять мужиков, то лучше их одеть. Ты это на что намекаешь? Возмутилась Хаски, тряхнув внушительной грудью. Да на то, милая моя, усмехается хан, что в таком виде ты выглядишь опасной. Нет, вы девчонки, без базара, красивые, но боюсь, бандиты не купятся. Хотя если отправить только Мальвину и тебя, то шансы есть, уж больно у вас буфера хороши, но если всей компанией, это провал. То есть соблазнение толпы мужиков отпадает, с облегчением выдыхает лиса. А мне вот интересно, куда вы береты прятать собирались? Неожиданно вмешивается Семен. Да уж, очередной план летел коту под хвост, ибо Лакис был прав. Именно в беретах у валькирии находилось перо ангела, как и у нас, и, несмотря на то, что колер у них не голубой, берет остается беретом. тем более в ночи, при свете костра, цвет вообще будет не различить. Так что бандиты просто обязаны догадаться, что это подстава, ну не предусмотрено в бикини карманов. Так что пришлось прямо на ходу рожать другой план, осталось только Изи уговорить. А она уговариваться не хотела, она вообще сидела красная, как рак, пока наши девчонки дефилировали по залу совещаний, демонстрируя свой новый прикид. «Ну что, красавица, чуть ехидно смотрю на Изи, сразу согласишься или будем ждать, пока ты меня уговоришь на то, чтоб я тебе разрешил надеть бикини и поставил в пару к Мальвине?» «Я», — Лакисса удивленно тычет себя пальцы в грудь, — «уговаривать тебя, чтоб ты разрешил надеть вот это», — и тычет пальчиком в девчонок. «Ага», — киваю, — «ты же у нас сознательная и жалостливая. Вот смотри», — поднимаю правую руку пред собой, ладонью вверх, — «на одной чаше весов страдающие на руднике люди, боль, грязь, унижение, а на другой поднимаю левую руку, ничего. У тебя же даже аргументов против нету». «Есть», — вскакивает Лакисса. «Я это не надену, это не аргумент», — усмехаюсь. «Приведи хоть один, давай брякни что-нибудь такое, чтоб девочки обиделись, лишись всех подруг. Итак, чем же тебя не устраивают эти прекрасные наряды, в которых наши девочки выглядят как богини красоты?» Покачиваю вытянутыми руками, изображая весы. «Смотри, страдания живых людей и отсутствие аргументов. Вот уверен, что у Изи было что сказать. Однако, после того, как Пума с задумчивым видом хрустнула костяшками пальцев, а Мальвина впечатала правый кулак в ладонь левой руки, аргументов не оказалось. Еще и взгляды у подруг были очень многообещающими. «Мы же не успеем сшить на меня», — звучит последняя попытка Лакиссы соскочить. «На Эдеме нет размеров», — хмыкает ее муж Семен. «Так что с любой снимай. Ай да, Сема, ай да, красавчик. Нет, мне определенно нравится этот парень. Да и с другой стороны, Изи какая-то чересчур зажатая». Рассказывали, как она возмущалась новой одеждой Лакисов, когда ангелы меняли повелителя. А чего возмущаться? Классно же выглядит. Вон та же Мальвина просто балдеет от новых нарядов. «Ну и ладненько, я прямо отсюда чувствую, как Элижа завелся», — рассматривая свою подругу. «Что значит с любой?» — возмущается Лида. «Тот, что на Рите, не удержит грудь Изи, фасон не тот, а тот, что и Лизы», — тычет пальцем в сестру Молота, — «просто не подойдет, даже если в размере увеличится. У Лиски груди шире расположены, так что только с Хельги снимать». «Лиса», — поправляю Лиду, — ее зовут Лиса. «У нас две Лизы, так, что не разводи путаницу. В общем, разобрались». Изи была жутко недовольна сложившейся ситуацией, но после того, как Семен ей что-то жарко пошептал в ухо, закатывая глазки, девушка сдалась. «Интересно, а что супруг ей наплел? Хотя какая разница? Может, она только в миссионерской позе секс признает, а так, глядишь, раскрепостится. Хотя, а как это с крыльями? В миссионерской то. Так, народ, хочу себе крылатенькую, вот просто необходимо узнать, как это. Хм, может, у Молота спросить, как это происходит?» Так что вопрос был решен, даже уговаривать меня не пришлось. Изи и Мальвина отвлекают бандитов, точнее, завлекают их на одну сторону башни, на противоположную от портала. Это не совсем удобно, но по-другому никак. Башня стоит почти вплотную к точке возрождения, при этом камень еще и испускает свечение. В общем, с его стороны не подойти, там еще и скала. Остаются три направления. По уму, завлечь бы бандитов на ту сторону, что примыкает к порталу, тогда была бы возможность подойти почти незаметно. Но самый большой костер горит именно на противоположной стороне, там и бандиты сидят, а остальные костры они просто жгут, освещая поляну. Вполне логичные с их стороны действия. Костры – хорошая защита от тех, кто под действием зелья ночного зрения. Как пояснил наш ходячий справочник Семен, действие этого варева похоже на работу прибора ночного видения, и костры должны давать засвет, то есть в темноте ты видишь, на освещенной огнем поляне ты слеп. Не думаю, что посредники в курсе, что мы не пьем зелья, да костры и нам мешают, но мы не слепнем, просто видим чуть лучше обычного человека, но при этом подробности все-таки рассмотреть уже не получается, свет костра мешает, да и от инфракрасного зрения толку мало. Так что все верно они делают, хотя у них, как я понял, зелье ночного зрения тоже есть, но не будешь же все время на нем сидеть. Оно, знаете ли, денег стоит и при этом имеет еще и побочные эффекты, если его как воду пить. В общем-то, мы умеем отводить глаза, Но есть такой нюанс, Ники. Вот та фигня, что появляется над головой и демаскирует. Так что надо убрать посредников с нашего пути, и желательно, чтоб, когда мы подойдем на расстояние 10 метров до бандитов, никто не обернулся. Кстати, сперва была мысль, что Пизи и Мальвина подлетели к ребяткам возле башни. Глядишь, и бандиты поаккуратнее к ним будет относиться. Но эту идею отмели сразу. То, что у нас есть крылатые девчонки, давно известно, так что бандиты напрягутся. Но вот если крылатая будет только одна, да еще и крыло ей испачкать красным, типа сломано. Тут для образа как раз будет хорошо то, что Изи чувствует себя зажато в новом наряде. Затем наплести что-нибудь про дебов, мол, летели девчонки по небу, хотели в песочницу слетать, посмотреть, как там жизнь. Может, даже бриллиантик какой сторговать себе на колечко. Свалились, лишились одежды, у одной крыло сломано, дебов на сутки. Потом решили, что тогда крылатые должны быть обе, дескать, одна сломала крыло, а вторая за ней присматривает. И тут опять уперлись в проблему, а куда девать шапочку Мальвины, ибо крылатая она, либо если маска снята, либо если раскатана. При этом, если ее снять и положить куда-нибудь, то стоит отойти на 50 метров, как она снова оказывалась на голове Лакисы. Но уточнив, каково расстояние от края леса до башни, я быстренько нашел решение. Дело в том, отнес шапочку вперед под невидимостью и положил ее на землю, придавив камешком. Так что все нормально. Главное, было подгадать так, чтоб никто из посредников не оказался на расстоянии 10 метров от меня. Честно сказать, было у меня еще одно сомнение. Сразу то об этом не подумал, а когда сообразил, то меня успокоил молот. То-то он так спокойно реагировал на мою авантюру. Оказывается, тут на Эдеме нельзя снять нижнее белье без согласия персонажа. И когда говорится «нижнее», то имеется в виду «нижнее», то есть трусы. Так что насиловать девчонок даже пытаться смысла нет. И вполне возможно, что если Мальвина будет строить из себя разбитную бабенку, любительницу пошалить, то, скорее всего, девочек окружат комплиментами и заботой. А вдруг даст, хм, чешу затылок, погоди, нижнее белье снять нельзя, ни разрезать, ни порвать, то есть изнасиловать, таким образом, не получится, ну да, кивает молот, а если в голову, ну, чисто гипотетически, все зависли от моего полета мысли, не знаю, чешет затылок балагур, Алижа, а как это в голову? Тут же заинтересовалась неугомонная Мальвина. Отстань, ну, Алижа. Красотка надула губки и захлопала глазками. Ладно, вздыхает мой друг, я тебе потом покажу, но учти, ты сама захотела. Да уж, Мальвина всегда найдет себе приключения, даже боюсь представить, как она будет справляться с Алижиным батоном. Однако, в свете новых данных, молот, чешет затылок, что-то мне эта затея с походом к бандитам уже не кажется хорошей. Я точно не пойду, возмущается Изи. Не хочу, чтоб меня в голову насиловали, независимо от того, что это такое. А что это такое? Короче, объяснял балагур. Он вообще у нас любитель объяснять такие вещи. Лакисы прям покраснели напрочь, включая Семена. И если Изи кривилась, Семен как-то странно на нее поглядывал, то Мальвина хоть и покраснела, но посматривала на молота с интересом. Даже облизываться начала. Надеюсь, эта отмороженная не собралась ничего откусить моему другу. В общем, как ни крути, обрякнутая, не подумав мысль, всех изрядно напрягла. Всех, кроме посмеивающейся Пумы. Успокойтесь, не выдержав, принимается хихикать девчонка. Нельзя так изнасиловать. Думаете, бандиты на руднике не догадались бы? Мне девочки там говорили, что нельзя. Иначе этих мерзавцев ничего бы не остановило. При такой попытке на насильника накладывается недельная импотенция. Так что не волнуйтесь, ваши головы в безопасности. Угу, головы может и в безопасности, а вот и лежашь ерзать принялся под предвкушающим взглядом Мальвины, понимая, что кое-какая часть его организма вовсе не в безопасности. Вот огонь, девка, просто огонь. Олежке несказанно повезло с ней. Итак, все готово. На улице ночь, костры горят. Возле самого большого тусуются бандиты, готовя себе ужин. На башне четверо часовых. Ну, девочки, не подведите. Пусть все ослепнут от вашей красоты. И вот час икс настал, из леса вышли две несчастные, заблудившиеся девушки, одна из них с трудом переставляет ноги, придерживая перед собой окровавленное крыло. Вторая трогательно поддерживает свою подругу, приговаривая что-то утешительное на ухо. «Да что ты так на мне виснешь, скромняшка недоделанная? Прекрати прикрываться крылом, оно же у тебя сломанное. Покажи народу сиськи».